И так по пути следования сбежали семеро из команды. И даже повар дунул с тремя матросами. Отвязали шлюпку и дунули гады. «Кто у вас комендант?» «Кривошеин из Красноярского ПВРЗ. Крепкий товарищ». Мой увидел председателя УЧК с двумя военными, все во френчах с маузерами. «Познакомься, товарищ Лебедь, с военными комендантами пароходов», — сказал Таволожин и представил. «С России, товарищ Яснов, Павел Лаврентьевич», — обратился он к Яснову. «На вашем пароходе поедут священные особы, архиерей Никон со своими чернорясными монахами, три дамы с ним и еще сплавщик-артельщик. Приглядитесь к ним. А это, — показал председатель УЧК на второго военного, — комендант Тобола, товарищ Кривошеин. У них на пароходе будет плыть известный вам чрезвычайный комиссар Боровиков. Старайтесь, товарищи, по возможности не отрываться друг от друга. И будьте осторожны на пристанях, особенно в Новоселово. Возможно, попытка захвата пароходов. Учтите, имеются такие сведения. У вас при себе оружие?» «Карабин и кольт», — ответил Ной, и, воспользовавшись моментом, «вот зову брата на часок к себе, в каюту. 4 года не виделись. Можно?» «Пожалуйста», — разрешил Таволожин. Внимательный, щупающий взгляд серо-стальных глаз председателя УЧК как бы просветил еще раз на прощание Ноя с братом Иваном. «Ну, всего вам хорошего. Пароходы должны уйти часа через 2-3 максимум. Еще раз напоминаю, всемерно охраняйте пароходы. Всемерно. Утром 18-го пароходы должны быть в Красноярске. Это самый крайний срок, товарищи». Военные коменданты, а с ними и Ной с братом Иваном, попрощались с Таволожиным и разошлись. Три мужика в шабурышках и поношенных войлочных шляпах шли по пристани к пароходу «Россия». Мешки на плечах, но мужики не горбятся под тяжестью. Ной внимательно присмотрелся. «Странные мужички. Все в броднях с ремешками у щиколоток. Но шаг-то не мужичий. С пришаркиванием пяток, с вытягиванием стопы. Доподлинно офицерский. Заросшие давно не бритые, а разве мужик, не носящий бороду, поедет из деревни в губернский город, тщательно не побрившись? Ясно, офицеры. Документы у них, понятно, в полном порядке, комар носа не подточит. Но Ноя не проведешь. У него наметанный глаз. Это и есть, пожалуй, сплавщики и артельщики, про которых обмолвился председатель УЧК. Ну и ну. Слетаются белые ястреба вместо гнездования. Сколько их? 3 или 13? Если не 3, на России Ной до Красноярска не доплывет. Это уж как пить дать. «Погода, кажись, переменится», — пожаловался брату Ной. «Чего это поясницу покалывает?» — охвастался здоровьем. «Четырежды меня сбивали с коня. Это раз. 3 коней подо мной убили, и я нацеловывал матушку землю всем своим туловом. Аж потом распрямиться не мог. Это будет 2. А кроме того, в Пинских болотах мог. Это будет 3. Под Перемышлем 15 верст на брюхе полз. Как думаешь, святцы?» Ной нарочито подождал, покуда на пароход не прошли, предъявляя пропуска военных властей, 3 подозрительных мужика. К Ною подошел комендант Яснов. «Вы в 5-й каюте, Ной Васильевич?» «В 5-й. Идемте с нами чай пить с медом». Широколицый, курносый, белобрысый комендант Яснов чуток подумал. «Лучше завтра, Ной Васильевич. Я должен принять на пароход товарищей интернационалистов». «Они вооружены?» — спросил Ной. «Не все».